о пользе секса. То, что опасности воздержания сильно преувеличены, не означает, однако, что жизнь без секса не хуже, чем полная плотских утех. Если уделить хотя бы 40 минут изучению работ ученых о пользе секса, начинаешь верить во всемирный заговор исследователей, желающих повысить свои шансы на нескучную ночь. Выходит, что секс обладает почти чудодейственной силой. Несколько долгосрочных исследований показывают, что регулярный секс, или, по крайней мере, регулярные оргазмы, связаны с более высокой продолжительностью жизни. Ученые из Южного Уэльса 10 лет наблюдали за мужчинами от 45 до 59 лет и обнаружили, что у тех, кто кончал хотя бы 2 раза в неделю, риск смертности снижался на 50%. На всякий случай исследователи учитывали и другие показатели – физическую форму, медицинский анамнез, электрокардиограммы, давление, уровень холестерина, социальный статус и опыт курения. И тем не менее, самая заметная корреляция была именно между частотой оргазма и снижением вероятности ранней смерти. Кстати, это исследование опровергло распространенное убеждение, будто немолодые мужчины рискуют получить инфаркт на ложе любви. Мужчины, которые занимались сексом реже раза в месяц, в 2 раза чаще умирали от заболеваний сердца, чем те, кто делал это 2 раза в неделю. Но, возможно, тут есть важное гендерное различие. Шведские ученые 5 лет наблюдали за 70-летними людьми, из них 166 мужчин и 226 женщин, и обнаружили, что отсутствие секса повышало смертность у мужчин, но никак не сказывалось на женщинах. Хотя, конечно, одного исследования, чтобы делать однозначные выводы, недостаточно. Повышается и устойчивость к болезням. Американские ученые из университета Уилкса выяснили, что показатели иммунитета гораздо лучше у людей, ведущих активную половую жизнь, а значит, они восстанавливаются после простуд и подобных неприятностей на пару дней быстрее любителей воздержания. Множество физиологических процессов в организме человека регулируются стероидными гормонами, а больше всего в нас по количеству дегидроэпиандростерона или ДГЭА. Когда-то атлеты использовали его как стероидный препарат, но сейчас он внесен в список запрещенных на соревнованиях средств. И уже много лет идут ожесточенные споры, стоит ли его свободно продавать в принципе. Употребляемый в больших количествах, он может вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Впрочем, наш организм вырабатывает его и сам. У людей, регулярно занимающихся спортом, количество ДГЭА в крови существенно выше. Точно так же оно выше у тех, кто ограничивает себя по количеству употребляемых в день калорий. Есть гипотеза, согласно которой люди, ведущие спортивный образ жизни, живут дольше, в частности, благодаря уровню этого гормона. Если она верна, секс, вероятно, тоже положительно влияет на продолжительность жизни, ведь после оргазма концентрация ДГЭА в крови повышается в 5 раз. А еще, задумывались ли вы над тем, что каждый раз, занимаясь сексом, тренируете мышцы тазового дна? Вряд ли. Хотя так оно и есть. Сексуальная активность укрепляет эти самые мышцы. И это куда важнее, чем может показаться на первый взгляд. На протяжении жизни каждая четвертая женщина сталкивается с проблемой неполного удержания мочи. Сильные мышцы тазового дна помогают избежать этой неприятности. И не только ее. Тренировать их нужно в процессе восстановления после родов, а также в качестве профилактики опущения и выпадения тазовых органов. Среди всего фейерверка веществ, вырабатываемых организмом во время секса, есть и эндорфины, которые по химической формуле очень близки к морфину. Морфин – сильное обезболивающее, и эндорфины тоже блокируют болевые ощущения. Это значит, что сексом буквально можно вылечить головную боль, боль во время месячных и даже больше того. Исследователи, изучавшие анальгезирующие свойства сексуальной активности, работали с пациентами, которые годами страдали от хронических болей в ногах и спине. И даже в таких тяжелых случаях секс помогал временно снять болевые ощущения. Помимо всего перечисленного, секс помогает лучше спать, снижает уровень стресса и тревожности и улучшает настроение. Впрочем, вряд ли хоть кто-то им занимавшийся в этом сомневается. Но тут возникает закономерный вопрос. Если в ожидании подходящего партнера вы коротаете время с вибратором или своей правой рукой, будет ли это для вашего организма равнозначно сексу с другим человеком? В каком-то смысле да, в каком-то смысле нет. Не сказать, что конкретно на эту тему есть много значимых исследований. Но пока разрозненные данные говорят о том, что мастурбация определенно приносит пользу для физического и психологического здоровья, но в некоторых аспектах проигрывает сексу с живым человеком. Например, шотландские ученые Броуди и Крюгер в 2006 году показали, что уровень пролактина в процессе секса поднимается на 400% выше, чем во время мастурбации. Крюгер предположил, что повышение уровня пролактина – объективный показатель сексуальной удовлетворенности, так что секс с живым человеком, видимо, все-таки приносит больше радости, чем соло наедине со своими фантазиями. Отдельные энтузиасты пытаются сравнивать физиологический эффект от секса с презервативом и без, и время от времени их исследования дают интересные результаты. Например, проведенный в 2002 году опрос, в котором приняли участие около 300 сексуально активных студенток колледжей, показал, что секс без презерватива ассоциируется с более низким уровнем депрессивности и снижением числа попыток суицида, чем защищенный секс или просто его отсутствие. Но мы ни в коем случае не призываем заниматься любовью без резинки в качестве лекарства от депрессии. И ППП, или неожиданная беременность, тоже не способствует душевному равновесию. А гормональная контрацепция сама по себе влияет на нейрохимию мозга и в отдельных случаях в качестве побочки дает как раз депрессию. А что насчет глотания спермы? Периодически в интернете появляются статьи о том, что глотать сперму очень даже полезно, потому что в ней много белка, всяких замечательных витаминов и микроэлементов. Понятно, что большая часть этих статей написана парнями, которые таким образом пытаются замотивировать своих подруг к оральному сексу, хотя и женщины тоже не отстают в попытках оправдать проглатывание спермы какими-то дополнительными причинами, кроме желания доставить удовольствие партнеру. Самая интересная подача получилась у некоего Пола Фотенхауэра, выпустившего целую поваренную книгу блюд с добавлением спермы. Волшебный ингредиент предлагается добавлять и в напитки, например, коктейль «Почти белый русский», 2 унции водки, 1 унция кофейного ликера, 0,5 унции спермы, сливки, кубики льда, и в соусы для барбекю, и в десерты. Тут, естественно, не обошлось без обыгрывания сленгового словечка «крем-пай», буквально «кремовый пирог», семяизвержение на какую-нибудь часть тела партнерши. О вкусах, как известно, не спорят. И если кому-то нравится есть на завтрак панакоту со следами утреннего секса, почему бы и нет? Но вынуждены сообщить, что с научной точки зрения питательная ценность мужского семени несколько преувеличивается обывателями. Да, в нем есть полезные микроэлементы, но не сказать, чтобы в гигантской концентрации. Поэтому если у вас нет целого штата любовников, эта добавка к рациону пройдет для вашего организма совершенно бесследно. Существует действительно перспективное соединение спермидин, выделяемое из спермы химическим путем, и оно, по некоторым данным, увеличивает продолжительность жизни некоторых существ. Но, во-первых, речь пока идет в основном о червях-нематодах и мухах-дрозофилах, а в некоторых экспериментах по лечению рака участвуют еще и мыши. А во-вторых, им дают не сперму в чистом виде, а конкретное выделенное вещество, которое, кстати, содержится и в других продуктах, например, сыре, грибах, бобовых и кукурузе. В общем, как это обычно и бывает, упрощение сильно искажает результаты. Пока что самое практичное применение спермы не по прямому назначению связано с предотвращением преэклампсии, осложненного токсикоза при беременности. Некоторые ученые предполагают, что контакт со спермой будущего отца может влиять на иммунную систему женщины и снижать риск возникновения этого неприятного явления. Это что касается мирного времени. В военное вы можете последовать примеру британской службы Ми-6 времен Первой мировой и начать использовать сперму в качестве невидимых чернил. Плюсов довольно много. Во-первых, у любого солдата мужского пола есть постоянный источник, Во-вторых, если не знать секрет, такие чернила нельзя проявить большинством обычно применяемых способов. А на лицо? В Рунете, где можно встретить бьюти-советы на все случаи жизни, от уменьшения носа массажем до ламинирования ресниц желатином, нередко встречаются рецепты масок для лица из спермы. Упор делается в первую очередь на омолаживающие свойства, а для пущего эффекта семя стоит смешать с кефиром, медом или соком алоэ. Звучит не очень сексуально, и вряд ли вы когда-нибудь увидите такие маски в роликах на Порнхабе. Зато безотходное производство. Трендом заинтересовались и западные блогеры. При желании можно найти даже видеоинструкцию. Ученым пока как-то не пришло в голову исследовать косметические свойства спермы. Научных публикаций на эту тему мы не нашли, зато собрали советы западных дерматологов, призывающих женщин умерить свой энтузиазм. Сперма – это щелочная субстанция, и ее pH слишком далек от кислотно-щелочного баланса кожи и полезных косметических средств. Это значит, что она будет сушить кожу и делать ее более чувствительной к инфекциям и агрессивному воздействию окружающей среды. Технически в сперме есть полезные вещества, такие как цинк, используемый против акне, и медь, способствует образованию коллагена. Но в таких микроскопических дозах, что куда эффективнее будет намазаться обычным кремом. Сперма может вызвать аллергический дерматит, а еще в ней могут быть инфекции. Вышеупомянутый спермидин иногда гипотетически рассматривается как ценный косметический ингредиент с антиоксидантными свойствами. Но даже если это так, речь опять-таки идет о специально выделенном веществе, специальным образом введенном в состав косметических средств, а не о маске со спермой и кефиром. В общем, не всегда можно сочетать приятное и полезное. Иногда камшот – это просто камшот. От английского «камшот» – выстрел спермой, еще одно сленговое название эякуляции на партнершу, как правило, на лицо.